и, соответственно всему этому, белый клык и сам стал относиться к новым богам. То, что ценил хозяин, ценил и он. То, что было дорого хозяину, надлежало всячески охранять и ему самому.